Кошка и соловей. Поймала кошка соловья, в бедняжку когти запустила и ласково его жмоя говорила: «Соловушка, душа моя, я слышу, что тебя везде за песни славят и с лучшими певцами рядом ставят. Мне говорит лиса Кумо, что голос у тебя так звонок и чудесен, что от твоих прелестных песен все пастухи-пастушки без ума. Хотела бы очень я сама тебя послушать. Не трепещися так, не будь, мой друг, упрям. Не бойся, не хочу совсем тебя я кушать. Лишь спой мне что-нибудь. Тебе я волю дам и отпущу гулять по рощам и лесам. В любви я к музыке тебе не уступаю и часто про себя мурлыча засыпаю. Меж тем мой бедный соловей едва-едва дышал в когтях у ней. Ну что же, продолжает кошка, пропой, дружок, хотя немножко. Но наш певец не пел, а только что пищал. Так этим-то лиса ты восхищал? С насмешкой она спросила. Где же эта чистота и сила, о коих все без умолку твердят? Мне скучен писк такой от моих котят. Нет, вижу, что в пенье ты вовсе не искусен, что без начала, без конца. Посмотрим на зубах, каков ты будешь вкусен. И съела бедного певца до крошки. Сказать ли на ушко яснее мысль мою? Худые песни соловью в когтях у кошки.